Адъютант с почтительным и бесстрастным видом отдал честь. Слива, сгорбившись, стоял с деревянным, ничего не выражающим лицом и все время держал трясущуюся руку у козырька фуражки. «Стыдно вам, капитан Сливас!» — ворчал Шульгович, постепенно успокаиваясь. «Один из лучших офицеров в полку, старый служака, и так распускаете молодежь. Подтягивайте их, жучьте их без стеснения. Нечего с ними стесняться, ни барышни не размокнут». Он круто повернулся и в сопровождении адъютанта пошел к коляске. И пока он садился, пока коляска повернула на шоссе и скрылась за зданием ротной школы, на плацу стояла робкая, недоумелая тишина. «Эх, батенька!» С презрением, сухо и недружелюбно сказал Слива несколько минут спустя, когда офицеры расходились по домам. «Дернуло вас разговаривать. Стояли бы и молчали, если уж Бог убил. Теперь вот мне из-за вас в приказе выговор. И на кой черт мне вас в роту прислали? Нужны вы мне, как собаке пятая нога. Вам бы и сиську сосать, а не...» Он не договорил, устало махнул рукой и, повернувшись спиной к молодому офицеру, весь сгорбившись, опустившись, поплелся домой, в свою грязную старческую холостую квартиру. Ромашов поглядел ему вслед, на его унылую, узкую и длинную спину, и вдруг почувствовал, что в его сердце, сквозь горечь недавней обиды и публичного позора, шевелится сожаление к этому одинокому, огрубевшему, никем не любимому человеку, у которого во всем мире остались только две привязанности. Строевая красота своей роты — и тихое, уединенное, ежедневное пьянство по вечерам. До подушки, как выражались в полку, старые запойные бурбоны. И так как у Ромашова была немножко смешная, наивная привычка, часто свойственная очень молодым людям, думать о самом себе в третьем лице, словами шаблонных романов, то и теперь он произнес внутренно. Его добрые выразительные глаза подернулись облаком грусти.